Песня Славки Мельничка. Ивовые заросли у грунтовой дороги в окрестностях Рдейского заповедника, Новгородская область. Май 2016. Фон. Пеночка-Теньковка, Пеночка-Весничка, Зяблик.